Ну, где его носит? Сказал, что 30 метров. Я же говорила ему. Не скучала? Невозмутимо поинтересовался Максимилиан, плюхая котелок в середину костра. Заскучаешь тут, пробормотала я, отвернувшись. А ты где был? Разведал все вокруг, на всякий случай. Кстати, оживился он. А что за алиец, про которого ты сейчас думала? Да и вообще, ты вспоминаешь его при каждом удобном случае. Ты читал мои мысли, ужаснулась я. Одно дело эмпатия, против которой я не возражаю, и совсем другое – телепатия. Мысли – это нечто более конкретное, чем чувства, но они в гораздо меньшей степени отражают истинное «я» человека. Не все и не постоянно, – беспечно отмахнулся этот нахал. Но я же обещал, что ты не будешь одна. Так что там с этим алийцем? Твой воздыхатель? Скорее наоборот, – хмыкнула я. Моя первая и пока единственная любовь. Даже так? Многозначительно улыбнулся князь, засыпая в котелок крупу. Ага, но ты учти, что когда я призналась ему в своей неземной любви, мне было 9 лет, а ему 7683. Максимилиан не выдержал и расхохотался. И что он ответил? Сказал, что если я не передумаю, то когда вырасту, он на мне женится. Абсолютно честно ответила я. «И чем же тебя прелестил этот старый хрыч?» — шутливо поинтересовался Максимилиан. «Наверное, великой мудростью». «Разумеется, а еще прекрасными золотыми волосами до колен, медовой кожей, темными зелеными глазами и чудесными сказками на ночь». В тон ему ответила я. Задумчиво протянул князь и вздохнул театрально. «Я бы и сам в такого влюбился». «Не сомневаюсь», — насмешливо улыбнулась я. «Как, говоришь, его зовут?» — продолжал потешаться он. «Не само совершенство?» «Дэриэл», — Максимилиан поперхнулся заготовленной фразой. «Тот самый Дэриэл?» Дежавю. Впрочем, Элен стала известной уже после опубликования совместных работ с Дэриэлом. Можно сказать, он стал для нас счастливым билетом. «Смотря о чем ты», — хмыкнула я. Если о самом талантливом алийском, да и не только целителе этой эры, то да, тот самый. Максимилиан уткнулся в колени и бессовестно заржал. «Так значит, я...» — с трудом пробормотал он, утирая выступающие от смеха слезы. «Умыкнул невесту алийского принца». Я смутилась. «Да ладно тебе, это же просто шутка. Мне было 9, и он рассказал очередную сказку со счастливым концом. И Дэриэл не принц вообще-то, он целитель». «Алийцы никогда не забывают таких обещаний», — внезапно посерьезнел Максимилиан. «Особенно принцы, пусть даже незаконнорожденные. Кровь Лиамат не водится. Так что готовься к скорой свадьбе, если не сумеешь убедить его, что передумала». Воцарилось неловкое молчание. Максимилиан возился с костром, я старательно рассматривала свои ногти. Ничего умного в голову не приходило. «Как результаты разведки?» — наконец выдавила я. «Да вроде спокойно. Я прошелся по округе, посмотрел, послушал. До входа в подземные дворцы не так далеко. Костер на ночь придется погасить, чтобы он не привлек внимания незваных гостей. Кстати, ты высоты не боишься?» — внезапно спросил князь. «Смотря какой?» — осторожно ответила я. «Большой, боюсь, а так не очень, а что?» «Узнаешь». Я как можно равнодушнее пожала плечами. «Узнаю, так узнаю. Ладно, что на ужин?» «Каша с сухофруктами». «Что-то не вижу огорчения на твоем лице», — поддела я его. «А как же мясо? Ты же вроде хищник». «А почему я должен огорчаться?» — усмехнулся в ответ князь. «Хищник, скажешь тоже. Одно время я вообще был вегетарианцем». «В темнице, что ли, сидел?» Меня понесло. Но Максимилиан, кажется, вовсю наслаждался краткой минутой, когда можно было полюбоваться на Найту без тормозов. «Да нет, просто были такие убеждения». «Если бы я уже не сидела, я бы, наверное, упала». «Убеждения? По доброй воле?» «Ну да», — серьезно кивнул он. «Мне тогда казалось, что вся ваша еда на один вкус». Последние слова прозвучали неразборчиво, но Максимилиан быстро взял себя в руки и продолжил уже более громко. Да и животных было жалко. А людей, значит, нет, редко осведомилась я. Максимилиан мой выпад проигнорировал и ответил обстоятельно. Если бы нам было присуще чувство безрассудной жалости ко всем подряд, то раса вымерла бы за несколько столетий. А маленькие причуды отдельных представителей на определенном этапе жизни значения не имеют. Я задумалась. На время кровавого безумия Шака и Ар были лишены всех эмпатических способностей. А потом убивали ли они на войне, сводили счеты с врагами или охотились на случайных прохожих, жалости не было. И не было случая, когда жертва, воззвав к совести убийцы, спаслась бы. «Интересно», – размышляла я отстраненно, наблюдая, как Максимилиан достает из рюкзака пакет с едой. «А если он убьет меня, то ему будет хоть капельку жалко?» Ответ мне был известен, но даже думать о нем не хотелось. Свет луны едва пробивался через плотное переплетение ветвей. Костер медленно догорал, отдавая последние крохи тепла. Усталость навалилась новой силой. Я зевнула раз, другой. Вымытый в ручье котелок отражал багровые переливы тлеющих углей. Почти уютно. Максимилиан со вздохом поднялся и начал закидывать костер землей. Запихнул в рюкзак котелок, накинул плащ. «Эй, что ты делаешь?» – спохватилась я. Князь посмотрел на меня с веселым удивлением. «Ты собираешься спать около потухшего костра? На холодной сырой земле? Кажется, кто-то боялся жуков и змей, разве нет?» «Ну, спать на земле я не собиралась, но...» «Тогда поднимайся и идем. Я видел недалеко прекрасное дерево», — закончил он интригующе. «Дерево?» — настала моя очередь возмущаться. «Я не мартышка, чтоб на деревьях спать. И вообще, по такой темноте я туда просто не дойду». «Ладно, уговорила», — усмехнулся князь и театрально поклонился. «Тебе идти не придется, так уж и быть». Он ловко подхватил меня на руки и, не обращая внимания на возмущенный писк, направился прямиком в ежевичные заросли. Не смертельно. Если бы он еще при этом шел, как нормальный человек, а не баловался с гравитацией, прыгая от одной прогалины до другой. Я не говорила, что меня укачивает. Я едва не прикусила язык, стукнувшись подбородком об его плечо. Прыжок. Маленький такой, метров на 15, по сумасшедшей траектории, огибающей стволы. «Нет, потому что ты исключительно правдивая девочка, и врать мне не стало бы», — невозмутимо откликнулся князь, продолжая издевательство над физическими законами. Я не очень-то удивилась тому, что вся эта паранормальная акробатика завершилась на толстенной ветке старого дерева, из тех, чью породу уже и не определить.